первой дорожки шестой кассеты. «Рыцарь теней», конец второй дорожки восьмой кассеты. «Принц хаоса», середина первой дорожки одиннадцатой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2002 год. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Михаил Поздняков.